Выстрел останется за мной. Проиграл! Проиграл! Закричал Кожаный. Сдался! Ах, проиграл! Ладно, отойдите в сторону. Подальше отойдите, а то как бы рикошета не получилось. Он выбрал винтовку, несколько раз вскинул ее к плечу. Ваш сундучок играет только одну мелодию? Сколько же тебе надо? Хватит ты пастушка. А больше он ничего не играет? Спросил Вася, убирая одну руку в карман, а другой вскидывая винтовку. Больше ничего. Ну так послушаем. Сказал Вася и выстрелил. Пуля ударила в сундучок, в нем что-то крякнуло, и в тот же миг послышалась мелодия. И правда, это была совсем другая мелодия. Да, гномики заиграли бодрей. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Что такое? Прислушивался Кожаный. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Ответил Вася и вышел из тира, твердо хлопнув дверью. Какая жизнь? Какая к черту жизнь? Повторял Кожаный, присаживаясь на корточке перед сундучком. Он нажал кнопку, и сундучок заиграл пастушка. Мой миленький дружок, любезный пастушок. Ничего не пойму, откуда взялась эта жизнь? Да и вообще, что это за парень? Я его раньше в карманами не видал. Кожаный задумался, прошелся по тиру взад-вперед и, наконец, вспомнил о нас. Так значит, вам монахов надо? Спросил он. Ага. Кивнул Крендель. Тогда пошли. Куда? Сюда. Ответил Кожаный и поманил нас за прилавок. Наступая на пульки, там и сям валяющиеся на полу, мы подошли к стене, на которой висели мишени. Кожаный стукнул в стену кулаком, и в ней открылась дверца. Заходите только поскорее. В узенькой темной комнате, которая оказалась за дверью, вокруг стола, освещенного оплывшую свечкой, сидели монахи и играли в лото. В черных, не спадающих к полу одеждах, монахи сидели вокруг стола, и табачный дым волнами ходил над ними. В сизых волнах пламя свечи колебалось, как парус, и, как вулкан, вздымалась со стола трехлитровая банка, наполненная пивом. Монахи, все до единого, были подстрижены наголо. И это особенно поразило меня в первую секунду. Как соборные купола сияли над столом их лысые головы, освещенные свечкой. Из-под первого купола выглядывала курчавейшая борода, которая давно не щупала ножниц. Под вторым, наподобие банана, висел ноздреватый нос. Два других купола были поменьше, сияли послабей, и под ними не было видно никакого лица, только рты, в которых горели сигареты. На столе, там и сям, были рассыпаны монеты и клетчатые таблицы. Ноздреватый потрясывал голубым мешочком. 77, сказал он, достав из мешочка латошный бочонок. Бандитизм? Откликнулся бородач, и все стали хватать монеты и закрывать ими клетки, в которых была цифра 77. 89, сказал ноздреватый. Кража со взломом, сказал от двери Кожаный, и монахи разом обернулись к нам. Статья 89 Уголовного кодекса карает за кражу со взломом сроком до 6 лет. Купола молча разглядывали нас. Один из них, курчавая борода, встал с места, подошел поближе и сказал густым и приятным бархатным голосом. «Это что за рожи?» «Да вот», — ответил Кожаный, указывая на нас. «Монахов они ищут». «Ты что?» — спросил бородач и постучал себя пальцем по куполу. «Все мозги в тире отдолбил. А ну сядь на место, барабан, и помолчи», — сказал Кожаный, и весь его гардероб заскрипел от гнева. «Только и знаешь медведя из бочки вышибать». Недовольно бурчал бородатый барабан, но на место сел. «Я знаю, чего и откуда надо вышибать», — чуть угрожающе сказал Кожаный. «Ты понял, барабан?» «Понял, понял», — сказал барабан, понизив голос. «А этих зачем сюда притащил? Чего им надо?» «Сам спроси, чего им надо». «Так вам чего надо, шмакодявки?» — грозно спросил барабан. «Монахов», — — шепнул Крендель. В голосе его слышалась сильнейшая дрожь. «Каких монахов?» «Наших». «А сколько же вам надо монахов?» «Пять». «Пять?» — повторил бородач чуть ошеломленно. «Немного ли? Может, одного хватит?» «Нам хотя бы муню», — жалобно ответил Крендель. «А вот видишь», — сказал кожаный, — «все сходится». «Все сходится», — сказал барабан и принялся изумленно и яростно чесать свою бороду. «Ну что же», — сказал кожаный и обнял нас за плечи. «Вот они, пять монахов, все перед вами». «Где?» — не понял Крендель и даже заглянул под стол, нет ли там садка с голубями. «Да вот они», — пояснил кожаный. «В лото играют. А Муня — это я». «Чего?» «Я и есть Моня. Моня Кожаный». С некоторой гордостью подтвердил Кожаный. «Выкладывай, что у тебя?» «У меня?» Сказал Крендель совершенно раздавленным голосом. «У меня ничего». «Как ничего? Зачем же тогда пришел?» «Монахов мы ищем». Тупо сказал Крендель, оглядываясь, как загнанный зверь. Он никак не мог понять, да что же это такое? Моня, великий белокрылый Моня. И вдруг кожаное пальто, кепка, жилет. И действительно, понять это было трудно, почти невозможно, но понять было надо, и Крендель напрягся, наморщивая лоб. «Я-то уж давно все понял. Я понял, что Карманов — это вам не Москва. Здесь все возможно. А если это тебе не нравится, лучше сюда не приезжать». «Говори, что у тебя. Кто вас послал?» «Они, наверное, царочки!» — подал голос один из пустолицых. «Монахов мы ищем!» — в отчаянии забубнил Крендель. «Тьфу!» — плюнул Моня Кожаный. «Да зачем тебе монахи?» «Гонять!» — ляпнул Крендель. В голове его, как видно, творилось черт знает что. Если раньше в ней сидели пять похищенных монахов, то здесь, в Карманове, в его голову набилось столько разного мусора, что вымести его одним махом было невозможно. Грабли и стеклорезы, стрельба по-кармановски смешались в его голове, а к пяти монахам добавились еще пять. Получилось 10. Одни сидели в голове, другие играли в лото, и разобраться в этом Крендель был не в силах. «Гонять?» — повторил кожаный и развел руками, пытаясь сообразить, как же это так — гонять монахов. «Да они, наверное, царочки!» — снова сказал пустолицей. «Царочка вечно напортачит!» Тут ноздреватый, который молчал до сих пор, бросил на стол лотошный мешочек и взмахнул руками, как голубь, собирающийся взлететь. «Ты что, не видишь?» Злобным шепотом крикнул он. «Они подосланы. Гонять собрались. Хватит! Гоняли уже нас!» Он кинулся вперед, схватил меня за шкирку, а Кренделя за шиворот и принялся трясти. Я почувствовал, что превращаюсь в голубой мешочек. Кости мои застучали, как латошные бочонки. «Гоняли нас, гоняли! Кто вас подослал? Это подкидыши! Широконос! С птичьего! Ищите, говорит, в Карманове! Если украли, значит там! Мы и поехали монахов искать!» «Врешь, моль, червяк!» — взревел барабан. «Вот они, монахи, все перед вами!» «Да это не те монахи!» — закричал Крендель. «Нам голубей надо! У нас голубей украли! Мы поехали кожаного искать, который голубей стрижет!» «Постойте!» — сказал Моня Кожаный. «Я раньше правда держал парикмахерскую, причесывался и закрыл их. Ну, давно уж распустил клиентов. Так что у вас, голубей, что ли, украли? Монахов?» «Монахов, монахов!» — обрадовался Крендель. «Голубей!» «Тьфу ты!» — плюнул Кожаный. «Я думал, вам другое надо». «О чем ты думаешь?» — сказал барабан. «Хочешь нас всех под монастырь подвести? Только и знаешь медведя из бочки вышибать». «Я тебе знаешь, чего вышибу?» — грозно спросил Кожаный. «Понял чего? Или нет?» «Понял, понял», — сразу сказал барабан. «А вы, голуби», — сказал Моня, — «выметайтесь отсюда, чтоб духу вашего в Карманове не было». «Поняли, поняли», — облегченно сказал Крендель и уж хотел было выметаться, но тут снова подскочил ноздреватый. «Куда? Никуда они не уйдут. Это подкидыши от капитана Болдырева». «Да не подкидыши мы», — закричал Крендель. «Ну, если вы подкидыши», — сказал Моня Кожаный и заглянул в глаза Кренделю, а потом мне. если подкидыши под землей найду. Ударом ноги он распахнул дверь, протащил нас через весь тир и вытолкнул на улицу. Крендель споткнулся, упал, но тут же вскочил на ноги и дунул через площадь к вокзалу. В одну секунду он развил такую скорость, что на поворотах его заносило и разворачивало, как грузовик на льду. Сады, палисадники мелькали по сторонам, а мы бежали быстрее и быстрее и были совсем недалеко от вокзала, как вдруг из какой-то подворотни высунулась огромная рука, пролетела за нами вдогонку и сразу сгребла в охапку и меня, и Кренделя. «Стой!» — сказала рука и втащила нас в подворотню. Рука крепко держала нас и не думала отпускать. Напротив, к первой руке добавилась вторая, не менее суровая и властная. Не сговариваясь, руки поделили нас. Одна держала теперь Кренделя, другая — меня. Где-то высоко над руками светились огромнейшие рыжие усы. Они шевелились, как щупальца осьминога. Такие усы забыть было невозможно. Совсем недавно они пили квас и нюхали стеклорез, а теперь в темной подворотне они подрагивали, как лучи прожектора, и отраженным блеском мерцала над ними соломенная шляпа. «Те или не те?» — послышалось из-под шляпы. «Те!» ответил знакомый голос. «Они самые!» Рядом с усачом в подворотне стоял волшебный стрелок Вася. «За что?» — заныл Крендель. «Отпусти!» «Молчать, не двигаться!» Приказали усы, а руки тут же нарушили приказ, подтолкнули вперед. «Проходите!» «Куда еще?» «В отделение!» — ответил усач, решительно выставил нас на улицу и повел, крепко держа за руки. Волшебный стрелок пошел впереди, как бы показывая дорогу. Он взбежал на узорное коричневое крыльцо, распахнул дверь, и мы оказались в комнате, в которой за деревянным барьером сидел милиционер. «Здравия желаю!» — вскричал он. «Пойди, Фрезер, пообедай!» — ответил усач и через дверь, обитую шоколадной клеенкой, провел нас в кабинет, оклеенный обоями цвета какао. Там, за столом, сидел человек в сером костюме и чистил револьвер. Он чистил его тщательно и грозно. Потом поднял револьвер и прицелился в несгораемый шкаф. Шкаф дрогнул, Крендель зажмурился. «Сейчас саданет», — подумал я. «Ну, что нового, товарищ старшина?» — спросил серый костюм, убирая огнестрельное оружие в тот же самый шкаф. «Кое-что есть, товарищ капитан», — ответил усач. «А что именно?» Стрелок Вася порылся в кармане и выложил на стол алмаз-стеклорез. «Ничего нового не вижу», — сказал капитан. «Да вы понюхайте, товарищ капитан», — подсказал Вася. Спокойный до этого капитан вдруг дернулся и стукнул кулаком по столу. «Ты что, опять за свое? Нюхаем, нюхаем, а толку чуть. Что еще?» «Вот эти...» ответил усач и подтолкнул нас к столу. Наконец-то капитан глянул на нас, и сразу глаза его просверлили в моей груди несколько небольших отверстий, через которые и проникли в душу. Я почувствовал, что превращаюсь в решето. «И этих тоже нюхать?» — грозно спросил капитан. «Как видно, придется», — ответил старшина, наклонился над нами, и усы его мягко распахнулись в стороны. «Куда это вы бежали?» «Ну, на станцию», — заныл Крендель. «Без «ну». Ты ведь свои «ну» брось. Откуда бежали?» «Из тира». «А что там делали?» «Монахов искали», — ответил Крендель. И тут же усы старшины взвелись в небо, вздрогнул капитан, а Вася усмехнулся с таким видом, будто именно этого он и ожидал. «Монахов?» — повторил старшина, и усы его сложились в каверзную букву «Х». «А каких таких вам надо монахов, а?» «Голубей». «Как так голубей? Каких голубей?» «Стоп!» — прервал капитан. «Ничего не пойму. Старшина Тараканов, доложите обстановку. Только покороче». Старшина насупился, усы его приняли строгое выражение. «Сегодня с утра», — сказал он, — «мы продолжали розыск по делу, которое получило кодовое название «Мешок». В 11:00 наш человек Василий Куролесов, заметил подозрительного, который был одет в кожаное пальто, кожаную кепку, кожаные брюки и кожаные ботинки. Как выяснилось, подозрительный заведует тиром и скрывается под кличкой Моня Кожаный. Рядом с подозрительным находились малолетние подозреваемые, помогающие сбывать стеклорез. Было решено преследовать подозрительных, и наш человек проследовал в тир, где и обнаружил всех подозреваемых. Через некоторое время малолетние вышли из тира и бросились бежать, очевидно, получив преступное задание. Тогда совместно с Куролесовым они были задержаны и доставлены в отделение. Старшина Тараканов окончил речь, и усы его издали звук, похожий на бурные аплодисменты.